нам поскам порту моряки тайванского судна «Чанхунг-1» и судна под флагом Вьетнама «Ансинпу-08» 7 сентября провели торжественное собрание в честь 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики. Они возложили корзину цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Нампо. На собрании были речи и принято письмо в адрес Ким Чен Ына.